Глина, в глину же и возвернуться, грязь от них, сало свечное, отчески. Ты, книга, чистое мое, светлое мое, золотое, певучее, обещание, мечта, зов дальний. О, призрак нежный и случайный, опять я слышу давний зов, опять красой необычайной ты манишь с дальних берегов. Ты, книга, ты одна не обманешь, не ударишь, не обидишь, не покинешь, тихая, а смеешься, кричишь, поешь, покорная, изумляешь, дразнишь, заманиваешь, малая, а в тебе народу без числа, пригоршня буковок только-то, а захочешь, вскружит голову, запутаешь, завертишь, затуманишь, слезы вспузырится, дыхание захолонет, вся душа, как полотно, на ветру взволнуется, волнами восстанет, крылами взмахнет, а то чувство какое, бессловесное в груди ворочается, стучит кулаками в дверь, в стены, задыхаюся, выпусти, а как его голое-то, шершавое, выпустить, какими словами оденешь, нет у нас слов, не знаем, как все равно у зверя дикого, али у слеповрана, али русалки, не нет слов, мык один, а книгу раскроешь, а там они, слова, дивные, летучие. О город, о ветер, о снежной буре, о бездна разорванной в клочья лазури, я здесь, я невинен, я с вами, я с вами. А ли желчь, и грусть, и горесть, и пустота глаза осушат, и тоже слов ищешь, а вот они. Но разве мир не одинаков в веках ныне и всегда, от кабалы халдейских знаков до неба, где горит звезда? Все та же мудрость, мудрость праха, и в ней все тот же наш двойник тоски, бессилия и страха через века глядящий лик. Бенедикт выбегал на галерею, смотрел с верхотуры на слободу, на городок, на горки его.